Да. У нас есть желание критиковать. Суть не в том, что мы видим недостатки. Суть в том, что у нас есть желание видеть недостатки и есть желание говорить о недостатках. Это желание. Поэтому в Бхагавад-гите Кришна говорит, нет желания искать несовершенства в других. Когда нет желания искать несовершенства, тогда вы их не видите, тогда вы, или вы не обсуждаете эти несовершенства. Но мы видим, что в духовной жизни какие-то авторитеты духовные, они говорят, поправляют так называемые. И эта поправка может выглядеть как что? Человек может воспринимать как критика. Что такое критика? Иногда мы думаем, что критика – это как будто бы человек заостряет внимание на наших несовершенствах и не замечает наших плюсов, да? Критика. Он критикует нас. То есть он не видит наш поступок положительным образом. Он видит наш поступок положительный. Каким образом? Отрицательным. Или какое-то незначительное отклонение начинает раздувать, как будто бы это вообще там целое падение. Это критика. И опять же я вернусь к Бхагавад-гите. Кришна говорит, что нужно все рассматривать через призму трех гун материальной природы. Критика в гуне невежества, критика в гуне страсти и критика в гуне благости. В гуне невежества это то, чем мы хотим разрушить. Мы критикуем для того, чтобы унизить, разрушить, убрать человека. То есть говорим ему такие вещи, может быть факты даже приводим. Но цель того, что мы ему говорим, его убрать с нашего пути. Унизить его и так далее. Это называется критика в гуне невежества. Критика в гуне страсти – это как бы такой обоюдный процесс. Ты ищешь во мне недостатки, я ищу в тебе недостатки. Ну, вот это ее плюсы, а вот это минусы. Как бы смешанная такая система. Это означает желание человека изменить под собственные чувства. Очень часто мы слышим. Ну, вот так со мной нельзя, вот там, то есть, пятое, десятое. Вот со мной вот так можно. То есть вы критикуете человека, но на самом деле ваша цель как-то человека изменить под себя, под собственные чувства, чтобы он правильно так с нами взаимодействовал. Поэтому вот ты сейчас сказал об этом, что кто-то там говорит, ну там, это критика, это не... Но это в соответствии с его желаниями, с его чувствами это критика. Таким образом, это гуна страсти. Гуна благости – это в соответствии с знанием. Когда вы критикуете за то, что на самом деле... неправильно, и вы знаете, как правильно. И вы говорите, вот это неправильно, это так не делается, вот так себе, потому что надо вот так и вот так. И когда человек начинает сравнивать, факт, что это не под свои чувства, это не с желанием вас убрать, а с желанием вас изменить, обучить. Потому что если вы не знаете этого, то это причинит вам страдания, беспокойство. Вот есть три разновидности критики. Поэтому одни критикуют, но когда они вас обучают, вы видите, что они дураки. Они ничего сами не знают. Они критикуют, но то, что они вас чему обучают, это чушь собачья. Это исходит из их ума. Таким образом, есть другие люди. Я вот, подожди, Жень, я вот тебе говорю. Есть такие люди, которые видят какие-то недостатки, но как их исправить и что за ними стоит, они не видят. Они такие благожелатели. Глупые благожелатели, невежественные благожелатели. Они видят, что что-то не так. Но как это должно быть правильно, они тоже не знают. И они поэтому... Это называется неконструктивная критика. Вполне вероятно, они хотят вас убрать. Они... Но это также является невежеством. Это также относится к какой гуне? Невежество и страсти. Невежество и страсти. Они не обладают знанием. В гуне благости это человек, обладающий знанием. А трансцендентальная критика, это когда вас раскритиковали, а вы только из-за этого очистились. Продвинулись. Даже никто не говорил вам, что как правильно, просто вас критикнули и все. Как вот по лбу стукнули и вы освободились. Есть разные личности. И мы должны это различать. Не бывает одного какого-то рецепта, одного представления всегда. Три гуны материальной природы дают сколько там? 80 или сколько? 90 комбинаций. Да. 81, да? Да, 81. Таблицу умножения уже стал забывать. 81 комбинацию. 8 400 000 форм жизни – это все комбинации гун материальной природы. Критики, ложняка и всего остального. Но в основном вот эти три фактора срабатывают. Критика с желанием убрать, унизить человека. Критика – это подстроить его под себя. И критика, чтобы его изменить, обучить ему, а дать знания. Поэтому, когда человеку говорят что-то, это неправильно с желанием его убрать, неправильно с желанием, чтобы он делал так, как вам нравится, и неправильно, потому что это для него благо. И я обладаю знанием, как ему помочь, а не то, что обратить его на себя внимание или убрать его. Вот это в гуне благости уже называется оттенками сострадания. Из сострадания человека критикуют иногда. Но сострадание основано, опять же, на чем? На знании. Не просто желание помочь и нет квалификации помочь, а знание есть. Поэтому до этого уровня все эти остальные молчат. Несерьезно относимся к этим критикам. Что он там критикует? Можно даже внимания не обращать. Потому что одни критикуют, чтобы вас, другие, чтобы вас, так сказать, под себя. И только едва ли один критикует только для того, чтобы человека изменить, помочь ему. Избежать каких-то в будущем сложностей. Для этого человек должен быть квалифицированным. Поэтому мы говорим, что такие должности, кого-то поправлять, и эта должность дает духовный учитель, дает какой-то авторитет. Будешь президентом храма и смотри за всеми их отклонениями, обучай их там, или будь там тем. Это уже ваше служение. Как Кришна Арджуне сказал, убивай их, я тебе говорю, убей их всех. Но если бы Арджуна сам захотел их убить, он бы выглядел преступником. Но когда он это сделал под руководством, он говорит, ты не навлечешь на себя, даже убивая, ты не навлечешь на себя что? Греха. Почему? Потому что ты исполняешь мое указание. И если уж за что-то придется отвечать, то кому? Мне, он сказал. Все, делай. Я тебя избрал, ты и делай. Тебе и париться с этим кольцом. Так и мы. Нас избрали, мы делаем это. Как уж там у нас, ну Кришна говорит, что даже убивая не навлечешь. Иногда мой преданный ошибется даже какой-то. Но поскольку он делал это под моим руководством, по моей просьбе, все претензии ко мне. Вот почему говорится, что старший преданный может поправлять, если у него есть такое положение. Куратор может поправлять, если вы выбрали его куратором. Это не значит, что он вас будет все время в засос целовать, дарить вам там сладости. И всегда говорить, можно. Ты великий гений. И все, на этом кураторство. Нет, куратор будет вас обучать. Это значит, критиковать, говорит, нет, так нельзя. Ну, по-разному. Иди, отрежь себе палец. Сделай себе харакири. Куратор может это делать. И может это делать особенно, это функция лидеров общества, следить за этим. Почему именно они? Потому что они более квалифицированы в этом отношении, чем другие. Это не значит, что какой-то там сидит на кухне, он самый квалифицированный. Нет. Потому что если бы он был квалифицирован, на него бы столько нагрузили. Ой-ой-ой. На самом деле это так. Потому что наше движение проповедническое, у нас есть общество. Поэтому лидер сразу в нашей системе. Любой человек, как только он получает квалификацию, его сразу загружают всеми проблемами общества и управления этим обществом, и перспективами этого общества. Если бы мы не были организацией, а так каждый сам по себе прогрессировал, там продвигался, как это сампрадая, там, ну не надо нам распространять по всему свету или что. Самое главное, просто самому чисто повторять. Нет. Самый продвинутый был бы с метлой. Где-то там возле помойки сидел. Ари Кришна. Слезы бы катились с его глаз. Зачем быть президентом? Зачем куда-то ездить, там какую-то кукурулю, нафиг нужно. Ари Кришна. Вот тогда бы ты искал бы таких в пещерке, где-нибудь они сидят. Вы бы где-нибудь ходили, их там с фонарем искали, в тайге они сидят, в избушке на курьих ножках, в ступе с метлой. И все знают. Поэтому GBC, что это означает? Какие-то более, так сказать, понимающие желания Прабхупады люди. Раз, все, их загрузили всеми нашими проблемами. Они законы устанавливают, и все это духовно. А не значит, что где-то они там сидят, тихонько там где-то на берегу Радхакунды или что-то еще. Нет. Вот они могут нас критиковать, говорить, что мы не правы, так сказать, потом извинения просить, да хоть чуть. это их функция. Прабхупада хотел, чтобы всеми управляли эти личности. GBC, этот совет. И кто-то приходит, кто-то уходит из этого совета, кто-то там то сделал неправильно, потом, ну и там все это. Молодьба идет. Все притираются, идет огранка, шлифует там, знаешь. Все это. Выплавляют украшения из кого-то. Но то, что это драгметалл и драгкамни, это факт. Надо очистить. Иногда золото, оно в какой-то породе. Вот мы как золото, которое не выплавили еще. Представим, кто кусок угля, и там какая-то золотая штучка. Вот это я, допустим. И цель человека-то не этот уголь, так сказать. Уголь надо сжечь, от него тепло. А золото, вот оно ценное. Так мы смотрим на людей. Мы смотрим, где у них золото, в каком месте. А уголь у всех есть. Замазать мы любого можем. Только коснись, вода. Такие мы сначала примем. Но когда из нас золото вытаскивают, все это, делают какое-то украшение, уголь дает тепло, надо поджечь нас. Огнем Санкиртана яги, а огонь тоже. Как Рупа Госвами приводит пример прута, помещенного в огонь. Нас нужно поместить в огонь, тогда мы пользу приносим. Но если мы в огне вожделения, в огне пищеварения горим, ну это совсем другое. В огне жертвоприношения. Когда прут, он говорит, бесполезный прут, железо какое-то, кали-юга, железо, помещают в огонь, он приобретает качество огня. Прут накаляется, и потом этим прутом можно любого прижечь или поджечь. Но если он очень долго в огне не находится, он постепенно остывает, и опять железный болван. Холодная железная болванка. Обжечь кого-то этим невозможно. Рупа Госвами приводит такой пример. Мы должны постоянно быть нагретыми в этом жертвоприношении. Тогда любой, кто с нами соприкасается, также загорается. Поэтому, если наш пруд раскалился в огне вожделения, конечно, мы там всех поджигаем, и все нормально. Или в огне пищеварения. В огне гнева. Все, кто с нами соприкасается, гневаться начинают. Нужно за своим огнем следить, что у нас там за огонь. Поджигаем людей мы к преданному служению, или поджигаем людей к какой-то сексуальной жизни, поджигаем людей к чему? К чему? В чем суть? Какая функция наша основная? Иногда эти огни смешаны, но какой-то должен преобладать обязательно.